Глава 4. Вблизи колдун оказался еще отвратительнее. Стали заметны черты, отличающие его от человека. Острые уши, поднимающиеся выше поросшие редкими клоками почти плоской, как у змеи, головы. Огромные желтые от старости глаза, лишенные радужки, с вытянутыми ромбическими зрачками. Длинные руки с мощными многосуставчатыми, как щупальца, пальцами. Неестественно кривые ноги, что едва держали это тело, покрытое хламидой, под которой Тлатар без труда увидел странную чешуйчатую кожу. Ханаши радовался. Он потирал руки, его губы кривила усмешка, от которой улыбка даже очень злобного человека отличалась так же, как грозовая туча от белого облака. Он обошел застывшего Алатара и, склонив голову на бок, оценивающе посмотрел ему в глаза. «Так-так, ты недавно пил живую кровь. Это хорошо. Будет меньше работы. Странно, что ты вообще дошел до Беклема. Ты упорен. Это тоже хорошо. Да, ты будешь одним из лучших моих произведений, хотя твоя привычка радоваться жизни помешает». Сознание Алатара стало меркнуть. Лишь временами ему удавалось сосредоточить свое внимание на колдуне, но удавалось все реже. Кханаши пританцовывал вокруг него, размахивая руками. Его голос то поднимался до визга, то превращался в почти неслышный бубнящий рокот. Колдун пел, и в этой песне было больше обнаженного насилия, чем в окровавленном клинке. Внезапно Алатар понял, что его руки стали похожи на крылья гигантского нетопыря. Это было так больно, что Желтоголовый упал бы, если бы его не поддерживало заклинание, наложенное раньше. Потом очень сильными сделались мускулы груди и спины. Это было необходимо, чтобы он мог управлять крыльями. Как ни странно, вместе с болью Алатара переполняла сила и невероятная выносливость. И он знал, что теперь эта сила в нем останется навсегда. Потом изменились ноги, легкие и сердце. Он начинал чувствовать себя словно бы выкованным из одного куска плоти, которую невозможно было разрушить, которая не поддавалась даже действию времени, и он остановился бессмертным. И из этого тела мог появиться живой, горячий, как солнце, огонь. Впрочем, им еще нельзя было пользоваться, иначе он сжег бы себе голову, которая пока оставалась человеческой. Алатар подумал было об убийстве того зверя, которого творил своим адским искусством Кханаши. По всему получалось, что он должен уничтожить себя, но что-то останавливало его. Чем дальше колдовал Кханаши, тем лучше Алатар понимал, что он все еще хочет пить. Жажда не проходила, а стала даже сильнее, хотя теперь он знал, что не сможет напиться, потому что внутренний огонь, соединяясь с водой, взорвет его, как шутиху на праздниках виндийских богов. Но если он всегда может избрать этот выход, стоило ли торопиться? Он начинал понимать, Кханаши в чем-то ошибся, попросту не сумел победить в нем человека, стереть эту новую, странную жажду справедливости, смешанную с обычной жаждой. Главное состояло в том, сколько еще он будет марионеткой колдуна. Теперь и голова его стала меняться, челюсти удлинились, сделались тяжелыми и очень мощными. На них появились крепкие толстые клыки, которыми можно было перекусить холку лошади или разгрызть закованного в доспехи латника. Челюсти стали такими тяжелыми, что шея не могла удержать их на весу, но несколько движений колдуна и мускулы, поддерживающие голову, стали тверже бронзы, туже, чем корни вековых деревьев. Затылок стал удлиняться. Алатар зарычал от боли, раздвинув малоподвижные, слишком толстые губы, из которых, к его ужасу, вывалился раздвоенный узкий язык, не дававший произнести ни слова. Внезапно Алатар почувствовал, что выходит из-под власти колдуна. Его новое, нечеловеческое тело теперь могло двигаться, хотя каждое движение еще причиняло боль. Он ударил по своему огромному телу тяжелым чешуйчатым хвостом. От этого хлопка, казалось, дрогнула черная жидкость в бассейне. Он топнул когтистой лапой, и слабый камень под ней раскрошился, как пересохшая лепешка. Помимо прочего, у Алатара резко изменилось представление о скорости всего, что происходило вокруг. Неуловимый полет летучей мыши, которая гонялась за мошками, стал медленным, как движение рыбы в воде. Взмахи колдуна виделись ему теперь не более быстрыми, чем подрагивание пальмовых стволов на ветру. А голос Кханаши стал тягучим, как у самого нерадивого школяра. Зато сам Алатар мог двигаться быстрее, чем любое другое существо, мог драться лучше, чем самый тренированный боец. Если бы не эта жажда, он, вероятно, был бы счастлив. Жажда – простое желание пить воду, в которой отражается твой нос, глаза и круг солнца на голубом небе. Желание пить – такое понятное всему живому. Желание – единственное, что осталось в нем от человека. Жажду нужно было сохранить. Это то, что колдун забыл в нем изменить. Мучительную, иссушающую душу спасительную жажду. Кханаши торжествовал. своему удивлению, Лотар стал понимать его речитатив. «Рычи, рычи, зверь! Теперь ты создан для уничтожения, и никакое из человеческих чувств не помешает тебе творить горе. Ты понесешь его на своих крыльях, и все, что есть в тебе, подчинится мне, пока я не уйду из этого мира. Но и тогда, пожелав снова стать человеком, ты останешься зверем, потому что забудешь, как это сделать. Рычи, зверь! Теперь ты мой!» «Нет», — подумал Лотар, — «не твой, потому что я хочу пить, а это значит, что я помню, каким был раньше». Но теперь он думал на языке, на котором пел свои заклинания к Ханаши. Внезапно колдун замер. Он совсем выбился из сил и едва дышал. Он вытянул руки, и то был жест успокоенности и мира. Для черного дракона по имени Лотар это движение длилось едва ли не дольше, чем трансмутация человека в зверя. «Все, я сделал, что мог, и сделал это хорошо. Теперь твоя воля к разрушению равна моей, и никто не в силах противостоять ей. И она такая же часть твоей звериной ипостаси, как жизнь, часть мира». Да, Лотар мог теперь разрушать все, что видел, и даже магия не могла остановить его. Но Лотар напряг память. Что-то давало ему превосходство над магом, над этой способностью разрушать. Он ощущал нечто, что осталось в нем от человека. И тогда он вспомнил, он хотел пить. А сейчас... Внезапно бледность покрыла щеки колдуна. Он отшатнулся. Его руки, такие смешные даже без когтей, способных рвать мягкое железо и ломкий камень, стали подниматься, чтобы сотворить какой-то жест нелепой защиты, которую Лотар теперь мог преодолеть легче, чем копье пробивает нежный бархат. Кханаши забыл стереть жажду, довольно странное желание, которое переполняло человека по имени Лотар. И она каким-то чудом осталась в этом великолепном драконьем теле. Дракон по имени Лотар сам удивился этому желанию, настолько оно было чуждым его природе, но оно было. Внезапно Лотар понял, что сумел победить. Мощный хвост дракона со свистом распорол воздух, удар пришелся колдуну по ногам. Кханаши отлетел к стене своего дома, из кровоточащих ног белыми сахарными изломами торчали кости. Дракон шагнул вперед, в его мозгу появились слова, которые Лотар знал, это даже похолодевший от страха и боли колдун читает без труда. «Теперь я черный дракон, и ты ничего не можешь мне сделать, колдун. А я могу, и то, что я сделаю, тебе не понравится». Дракон шагнул вперед. Его хвост, усеянный острыми, как серпы, роговыми пластинами, задел пальму толщиной в тело человека. Дерево рухнуло, перерубленное пополам. При обратном движении этого чудовищного оружия он задел ограждение бассейна. Камень разлетелся, черная жидкость стала вытекать через пролом. Защищенному от колдовства дракону она была опасна не больше, чем молочный кисель. Потом рухнул угол дома колдуна. На это Лотар уже не обратил внимания. Гханаши поднял руку. «Подожди, Лотар! Я давно не пользовался этими заклинаниями и поторопился, применив их. Я верну тебе человеческий облик, если хочешь. Дам тебе богатства, о которых ты, простой наемник, не имеешь понятия, и отпущу. Я даже согласен служить тебе некоторое время. Если ты надумаешь стать величайшим полководцем нашего мира, тебе потребуется моя помощь». «Обещания могут оказаться обманом, а вот твоя смерть уничтожит твою магию». «Стой! Не делай ничего, что может повредить мне. Этим ты повредишь и себе, клянусь!» «Я черный дракон, и читаю твои мысли не хуже, чем раньше ты читал мои. Ты лжешь, старик!» «Подумай, разве тебе не нравится это новое тело? Разве не хочется жить так долго, что даже звезды позавидуют твоему долголетию? Разве ты не хочешь побывать там, где не бывал ни один смертный, куда выходят другие двери моего дома?» «Я хочу пить. И если бы я жил в этом теле дольше, возможно, я привык бы к нему, и мне бы понравилось быть драконом. Но сейчас жажда для меня важнее всего». С этими словами черный дракон по имени Лотар поднял свою огромную ногу и опустил ее на Кханаши, как буйвол наступает на досадившую ему змею. Хрустнули кости, и Лотар почувствовал, что колдовство, которое делало его драконом, рассыпается и тает. От человеческой боли, обратного превращения, он упал и, катаясь в судорогах, оставаясь еще во многом драконом, разрушил дом, бассейн, размолотил не одну пальму. И совершенно вмял в сухую глину то немногое, что еще оставалось от колдуна. Кханаши, который ошибся, быть может, единственный раз в жизни».